Другое удивляет. Насколько же там власть объединилась с народом? На 70%. Но и остальные вряд ли хотят того же, о чем мы мечтали. А ты уверен, что раньше было по-другому? Не знаю. Может, у Брежнева и в самом деле был рейтинг, как у Путина. Я ничего не ответил, потому что давно ничего не понимал. Раньше мне казалось, что нас разделяют власти на зло, но не искусно. Выпихнув одних и замкнув других, режим только крепче объединил тех, кого разделил океан. «Ну какой из вас эмигрант?» — польстил мне заезжий соотечественник. «Так? Гастарбайтер?» Зато теперь, боясь, что заблуждения верхов стали убеждениями низов, я даже с бывшими единомышленниками предпочитаю говорить о погоде и не по телефону. Метрополию и диаспору разделяет история. У них она есть. А у нас была. В Хэнкоке история образует общину, застывшую в прошлом, как муха, в мезозое. Верхняя граница проходит по актерам. Кто кого узнает. Нижняя — по отечественному телевизору, безотказному средству связи с героями прежнего времени. Ленин, Сталин, Хрущев и другие приключения Шурика. Вызов истории, утверждал ее великий знаток Арнольд Тойнби, должен быть достаточно сильным, чтобы разбудить культуру, но не таким разрушительным, чтобы ее уничтожить. В редких случаях устанавливается равновесие, которое вводит в ступор и превращает в окаменелость. Одну такую я держу вместо назидания на письменном столе. 45 миллионов лет назад она была рыбой. Светлый песчаник Вайоминга сохранил ее смутный, как на Туринской плащанице, облик. Для ископаемой рыба удивительно похожа на уклейку, мелкая, костлявая, с тупой и грустной мордой. Значительного в ней только возраст. Рип ван Винкль. Накануне, разгоряченный модной водкой белуга, я опрометчиво согласился помочь яркой блондинке с опасной улыбкой. Тем более, что и просьба была пустяковой — написать текстовку 20 строчек о снах. Можно из Юнга. И вот еще нет полудня, а я уже стою без штанов, и незнакомые женщины втыкают в меня булавки. «Вуду, макумба! Завезли!» — кричал я про себя, держа во рту нитку, чтоб не стать зомби. О бегстве не могло быть и речи, потому что я не знал, куда попал. Шофер только матерился, выслушивая указания мобильника. Я, естественно, не вмешивался, ибо по моим провинциальным подсчетам машина приближалась к Уралу. Мы долго катили вдоль разгромленных цехов по дырявой мостовой, потом начались рельсы. Я не мог даже определить, пролегал маршрут внутри или снаружи. Стены сужались в коридоры, но крыши не было. То ли уже, то ли вообще. Потом начался туннель, ведущий в красный уголок. За ним постиндустриальная пещера, как в Сохо. Там-то меня и раздели до исподнего, велев натянуть непонятное. «Ватник?» — безнадежно спросил я. «Не, ватники снимали Мирзоева», — сказала дама с булавками, настойчиво протянул наряд, напоминающий прозодежду для сумасшедших. Рукавов, правда, было два, но каждый кончался манжетой для наручников. Удовлетворившись моим внешним видом,